Побывал на этой встрече и Семен Данилович. Вызвали телеграммой. Отправился в путь в полной форме. По приказу министра обороны почетный солдат получает полное воинское обмундирование. Впервые в жизни летел из Читы на лайнере Ту-104 над своей великой родиной. Москва, аэровокзал, Домодедово. Каково же было изумление бывшего снайпера, когда он увидел у трапа к самолету хорошо знакомых ему людей. Бывший командир дивизии Карлов, старший сержант Юшманов, ныне кандидат исторических наук, командир батальона Лукашевич, персональный пенсионер, а позади всех стоял человек в форме полковника со звездой Героя Советского Союза на лацкане парадного мундира. Маленького роста, шустрый такой, знакомый, затряс головой на Маконов, словно отгоняя видение, снова открыл глаза. «Иван Васильевич?» «Он самый!» — услышал Намаконов да более знакомый голос. «Сынок, а это как получилось? Ты живой?» Крепко обнялись солдат и его бывший командир. Уже потом в гостинице поговорили и все выяснили. Искал Репин Намаконова. А вот и документ, высланный ему полковым писарем. Убит снайпер Намаконов, пулей в грудь, исключен из списков. Размашистая подпись и дата. Совсем недавно узнал полковник Репин о готовящейся встрече ветеранов бывшей 163-й стрелковой. Не поехал бы, пожалуй, мало служил он в этой дивизии, с год всего. Свой гарнизон далеко от Москвы, некогда. Только сообщили сослуживцы, что навстречу приедет таежник из Забайкалья, снайпер, тот самый, который украшал свою курительную трубку крестиками и точками. Сердце застучало быстрее, напомнило о человеке, которому он помог стать истребителем. Встреча со студентами МГУ на Ленинских горах, посещение музеев и памятных мест столицы. Человека из тайги несколько ошеломили русские потоки и движения на улицах. Ну вот и поездка к Валдайским горам, к местам сражений. С трудом узнал Намаконов полусожженную деревушку, возле которой когда-то проходила линия фронта. Здесь вырос большой благоустроенный совхоз. Мало что напоминать теперь о днях жестокого сражения, бушевавшего там несколько месяцев подряд. Разве что несколько позеленевших винтовочных гильз, которые подобрал Намаконов на вспаханной земле. Лишь озеро, через которое бил снайпер, ловя на мушку захватчиков, осталось прежним. Вот здесь, на последнем рубеже отступления в 42-м году, он, Намаконов, уложил на землю не один десяток захватчиков. Отсюда пошел с товарищами вперед за Кёнигсберг. Ярко светило солнце, зрели в садах яблоки, шумела детвора на совхозном пляже, а неподалеку на берегу озера высился монумент в память героев, павших в боях за родину. Здесь покоился верный боевой товарищ Намаконова бурят Тагон Санжиев. Опустившись на колено, постоял у памятника охотнику и солдату Семен Данилович, надел фуражку, подошел прочь. Старика торопили, а он долго еще ходил по давно засыпанным траншеям, по распаханным полям, по буграм и ложбинам, осматривался и шевелил губами. «Тут», — вдруг сказал он Репину, — «помнишь, оружие просил у тебя». Бывший командир снайперского взвода, непонимающе смотрел на маленькую сосенку, выросшую рядом со старым пнем. 20 лет, дочке!» Потрогал ветви сосенки Намаконов. «После войны выросла. Вот здесь, в воронке, моя винтовка хранится. Номер 2753. Забыл?» Поразился полковник Репин. Не поверил следопыту. Принесли лопату. И на небольшой глубине нашли странный сверток. Две половинки дубовой коры, связанной проволокой. Перепревший холст, а внутри густо смазанный невысохшим еще пушечным салом тускло блеснул ствол. Так и оказалась винтовка номер 2753 в музее Советской Армии. Это она, отлично сработанная рабочими туляками, спела в руках зверобоя бесстрашного защитника социалистической родины свою гордую лебединую песню. В Москве во дворце пионеров на Ленинских горах проходила заключительная встреча ветеранов. Свои стихи и поэмы, посвященные героям 163-й стрелковой, читали литераторы-фронтовики. Избах, Матусовский. Буря аплодисментов разразился зал, когда председательствующий попросил Семена Даниловича Новоконова рассказать, как он живет сейчас, что делает. Внимательно слушали люди нескладные, но правдивые слова. Испугался был он, Новоконов, когда исполнилось 60 лет. Топор и винтовка стали плохо слушаться из раненых рук. Что делать дальше? Только забыл, видно, в какое время живет. Это при царе, при кочевой жизни никому не нужны были люди, потерявшие здоровье, ловкость и силу. По ходатайству Читинского облисполкома ему, бывшему снайперу, назначили пенсию республиканского значения. А тут новая радость, присвоили звание почетного солдата. Воины округа и трудящиеся из разных уголков области наперебой зовут его к себе, и новым содержанием наполнилась жизнь. Новоконов может доложить своим сослуживцам, он проводит важную военно-патриотическую работу среди молодежи. И съездить на охоту находит время. Любому гостю он может показать огромную мохнатую лапу зверя, добытого прошлой осенью. Этого медведя, и, наверное, не последнего, выследил и взял один. Нет былой зоркости, но остался опыт. Горячо аплодировали собравшиеся, обнимали почетного солдата, приглашали в гости. Уезжая из Москвы, Семен Данилович пришел на Красную площадь, мавзолей Ленина, и поклонился праху самого дорогого человека.